Глава 8. Кто-то прошел под окнами. Олег почувствовал это, поднял голову и в синеве улицы увидел быструю длинную фигуру, тут же исчезнувшую. «Терехов?» — подумал Олег. «Нет, не успел рассмотреть». Он положил ручку на стол и хотел было сказать Наде, что к ним идет Терехов, но раздумал и стал ждать шагов в коридоре. Надя забралась на постель, ноги подтянула под себя и читала иностранную литературу. Олег любовался ею, ему очень хотелось подойти к Наде, взлохматить ее волосы и поцеловать ее, но он боялся, что в двери сейчас постучит Терехов. Надя была тихая, усталая, наверное, а может быть, увлеклась журналом или хотела оставить его наедине с белым листком бумаги. Олег ежился, его знобило после того, как он, возвращаясь из Сосновки с набитыми сумками и рюкзаком, прошелся по мосту через Сейбу, и та, неспокойная сегодня, словно взбесившаяся, обдала его холодными брызгами, льдышками за шиворот попала. А потом случилось ему шагнуть с моста в яму с сейбинской водой и вымокнуть до пояса. Кроме этих мокрых и холодных ощущений, испытал он еще у Сейбы не очень понятные ему тревожные чувства, отделаться от которого он так и не смог. Эта тревога вместе с ожиданием Терехова не давала ему сосредоточиться. Но Терехов в дверь не стучал, и шагов его в коридоре не было слышно. Кто-то другой прошел мимо их окон. Олег снова взял ручку и придвинулся к столу. Как и сегодня утром, когда Олег собирался говорить с Тереховым, он волновался сейчас, и ему хотелось, чтобы Терехов пришел быстрее, и первые бы чепуховые слова успокоили его. И еще его волновал разговор с матерью, так он называл свое письмо ей. Он оттягивал его долго, неделю уже, но сегодня Надя сказала «пиши», и Олег сел за стол, а лист все оставался чистым. Мать была далеко, за 4500 километров, и о женитьбе его могла узнать только через 5, а то и больше дней. Но Олегу казалось, что сейчас она видит его и слышит его мысли и курит, нервно положив ногу на ногу. Известие о том, что он женится на Наде Белашовой, мать обрадовать не могло. Олег это прекрасно знал. И если бы они с Надей нынче были не в Саянах, а во Влахерме, все происходило бы в 1000 раз тяжелее. Надя и сейчас забралась на кровать, молчала и смотрела в журнал, потому что она не могла и не хотела участвовать в его разговоре с матерью. Все в их жизни они условились делить пополам. А это дело досталось ему одному. Впрочем, Олег убеждал себя, что он выполняет просто формальность. Есть такое понятие — долг вежливости. Вот он и должен показать, что он человек воспитанный. А так, в конце концов, ему наплевать, как отнесется мать к его женитьбе. Но, по правде говоря, все было не так. Мать оставалась матерью, а он оставался ее сыном. И он знал, что для матери, несмотря ни на что, он был самым дорогим человеком на земле. И она хотела знать о каждом его шаге. И потому Олег, принимая ее чувства, сообщал ей о своей жизни сухо и кратко, но сообщал, чтобы она была спокойна. Может быть, мать строила еще иллюзии о своих с ним отношениях и еще на что-то надеялась и не хотела примириться с очевидным, с тем, что с сыном они стали людьми чужими. И однажды Олег попытался поговорить с ней откровенно и на равных, но мать рассердилась и оборвала его. «Ты еще будешь учить меня? Ставить мне условия?» Наслышался разговоров о конфликте поколений. «А я жертвовала всем, растила тебя». «Ну ладно, ну ладно, не будем об этом, не будем», — разволновался тогда Олег. «Пусть все остается, как было». Если бы она расплакалась, если бы слабость или растерянность появились бы тогда в ее глазах, в ее лице, Олег наверняка не выдержал, пошел бы к ней и обнял ее, и голову ее успокоил на своем плече. Но лицо у матери было суровым и сердитым. Говорила она энергично, деловым своим голосом, как будто в кабинете отчитывала товарища за ошибки и заблуждения. И слова находила такие, которые Олега не трогали. «Подумай, повзрослей», — закончила мать. «Хорошо, хорошо», — уныло пообещал ей Олег. Больше он никогда не возвращался к этому разговору и не хотел выяснять с ней отношения. Все было бы проще, если бы его отчуждение было вызвано обидой, нанесенной ему матерью, несправедливостью ее. Но дело было не во взаимных обидах и недоразумениях, а в том, что мать стала человеком, по понятиям Олега, не отвечающим требованиям общества, шагнувшего вперед. Он понимал, что это противоестественно — не любить мать, но и не хотел заниматься ханжеством и доказывать самому себе, что он любит ее. Да, он был ее сыном, она дала ему жизнь. И он готов был заботиться о ней, но любить он ее не мог. Временами он даже чувствовал, что ненавидит ее. Он гнал эти мысли, называл их кощунственными, но менялось ли от этого его отношение к ней? Они были чужими. «Что? Что ты говоришь?» — спросил Олег. «Я? Ничего», — сказала Надя. «Мне показалось, а Терехов все не идет. Он может совсем не прийти. Он обещал. Ну, ладно, ты мне не мешай». Олег вспомнил вдруг Лахерму, и почему-то ему ясно представился мост через канал, разрушенный в 41-м. Мост, который никакого отношения ни к матери, ни к нему не имел. Потом вспомнил себя совсем мальчишкой, дошкольником, был апрель, капало с крыш, а снег все лежал на улицах, грязный и мокрый, и хлюпал под ногами, а голос Левитана гремел из черного бумажного диска громкоговорителя, залатанного кусочками изоляции, и рассказывал о том, что нашими войсками взята Одесса. Олег натянул рваное пальтишко, перешитое из Сережкиного, надел калоши и выскочил на улицу смотреть салют. Даже если бы он залез на дугу моста, он и тогда не смог бы увидеть Москву и зарево над ней. Но во Влахерме стояла учебная часть десантников и по ракете отправляла в небо в поддержку каждого столичного залпа. Когда погасла 20-я ракета, Олег поплелся домой и в своем подъезде столкнулся с почтальоншей Клевакиной. Он ее и днем видел возле их дома. Она бродила со своей сумкой и все поглядывала на Олега. Клевакина стояла растерянная и молчала, потом сунула ему в руку маленький конверт, прошептала: «Верь Михайловне, днем не успел я», и пропала в черноте. Олег поднимался на третий этаж с предчувствием чего-то страшного. Мать, увидев конверт в его руке, побледнела и опустилась на стул. Потом она рыдала, и Сережка, старший брат Олега, ее успокаивал и сам плакал. И Олег ревел вместе с ними. Отец, которого Олег почти не помнил, погиб, пал смертью храбрых. Олег понимал, что произошло жуткое. И все же, плача, он думал, что завтра во дворе все его будут жалеть и сочувствовать ему. И взрослые парни разрешат ему ударить по-настоящему кожаному мечу. А в военной игре с мальчишками ему без спора и драки дадут ржавый немецкий автомат, и он станет нашим разведчиком, который всех этих немцев... Мать все повторяла: «Мы теперь остались одни, одни». Все глядела на фотографию, где отец был с капитанскими погонами. Какие-то тетки со всего дома явились ее успокаивать, приговаривали: «Во всех семьях, милая, так». Одноногий дворник, царапая культей паркет, принес Олегу свой баян, разрешение дотронуться до которого Олег вымаливал года два. И Олег сидел и плакал, и раздвигал истертые мехи, так и заснул в тот день, положив голову на баян. А через полгода мать снова рыдала, прижимала к себе Олега и повторяла: «Вот мы и остались с тобой одни». Сережки не был рядом с ними, потому что два часа назад похоронили Сережку. Прибежали накануне соседи: «Ваш подорвался». Все пацаны постарше возились с оружием, гранатами и минами, которые еще остались во Влахермской земле после боев и десятидневной немецкой оккупации. Вот и Сережка со своим другом Пашкой Тереховым в окопе у села Андреевского нашли смятый пулемет, дырявые каски и гранаты. Они затеяли атаку, и когда Пашка залег с пулеметом в окопе, граната разорвалась у Сережки в руке. Пашке, глазевшему на наступление врага, осколок оцарапал щеку. Перепуганный Пашка тащил на себе приятеля километров 5 в больницу. Но там бинты понадобились только ему. Недели две мать водила Олега с собой на работу, на фабрику или мануфактуру, как называли ее старики из их дома. Шагали они с матерью мимо красностенных казарменных громад, и за пыльными стеклами нудно гудели машины. Мать работала в обкоме председателем, в кабинете ее было шумно, дым полз к форточке. Олег бродил по коридорам, мешался в ногах у взрослых людей, ерзал на клеенчатом сиденье стула. Ему было скучно, но мать его не отпускала. Она боялась, как бы теперь ни случилось несчастье с ним. Олег тоже боялся. Просьбы матери об осторожности и предчувствия тетушек, высказанные со слезами и вздохами, напугали его, и он сидел на фабрике в прокуренном кабинете и смотрел на мать. Она ему казалась старой, а ей было всего лишь 30. Тогда Олег делил людей на взрослых и ребят, и все взрослые были старыми, одни совсем старыми, а другие, к которым он относил свою мать, чуть помоложе. Когда они оставались вдвоем, мать подходила к нему, гладила его волосы и приговаривала: «Только с тобой ничего не случилось». И голос ее дрожал. В эти секунды она совсем не была похожа на деловую и энергичную женщину. Олег тогда и позже не мог привыкнуть к этому раздвоению матери, способности ее на людях быть одной, а дома с ним и с близкими, словно бы превращаться в другого человека. Он знал, что в Блохерме ее называют «голосистой». Она и на самом деле говорила громко и грубовато. Впрочем, в их городе вообще разговоры велись на повышенных тонах. Жизнь почти всех блохермчан была связана с фабрикой, с ее гудящими цехами, заставлявшими перекрикивать машины. Но голосистой называли мать, называли с любовью и гордостью за другое. Голосистой была мать на трибунах всяких собраний, и никто лучше ее не мог произнести речь, провозгласить здравицу или заклеймить кого-нибудь позором. Каждое ее появление на трибуне встречали аплодисментами. Начинала она тихо, улыбалась так, что улыбался зал, а потом рубила рукой воздух, только изредка успевала отбросить назад длинные прямые волосы, говорила, как говорили, наверное, комиссары на митингах, и кончала так, что все вскакивали и кричали: «Да здравствует!» Блохермчане и праздника никакого не могли представить себе без речей матери, как без красных флагов. И Олег пробирался в зал и стоял, волнуясь и гордясь матерью. Всем доставляли удовольствие ее слова, так казалось Олегу. А директор фабрики щурился в президиуме и, хлопая, говорил иногда в микрофон одну и ту же фразу: «Вот какие у нас советские женщины! Самые замечательные в мире!» Центральная газета напечатала очерк «Государственный человек» о Вере Плахтиной из Москвы. Иногда за матерью присылали автомобиль, новенькую «Победу» или «М-ку», или трофейный БМВ, раскорячистый, как таракан. А чаще она ездила на паровике в столицу. Там она заседала в важных комиссиях и комитетах, антифашистском, славянском, демократических женщин и еще каких-то. Она встречалась с именитыми людьми. Все знали, что орден она получила из рук самого Калинина. Однажды ей пожал руку Сталин. Вера Михайловна рассказывала об этом десятки раз, а ее все просили рассказывать снова и снова, требовали, чтобы она не упустила ничего, и мать все ездила и ездила по фабрикам и колхозам района, откуда к ней приходили заявки. В 30-х годах мать была одной из первых стахановок. Ее имя гремело, как и имена Паши Ангелиной, Дуси и Маруси Виноградовых, и Олег удивлялся, почему по каналу не ходит буксир Вера Плахтина. Мать смеялась, говорила, что забыли назвать, а однажды учитель сказал им на уроке литературы, что это про такую, как Вера Михайловна Плахтина, создан кинофильм «Светлый путь». Мать уезжала из Блохермы часто, иногда на недели. Все выступала и заседала, как полагалось государственному человеку. А дела в фабкоме вел ее заместитель Степан Макеевич Тришин. Человек старенький, тихий и робкий, бывший бухгалтер. Теперь, когда Олег оглядывался на послевоенные годы, он признавался себе в том, что жил тогда в обстоятельствах праздничной приподнятости. Хотя он, как и мать, все время чего-то боялись. Думая же о том времени отвлеченно, он видел его трудным и каким-то очень сложным. И многие теперешние книги и статьи, которые он читал жадно и с пристрастием, укрепляли его в своих раздумьях. Ну а если приходилось ему вспоминать просто какие-то эпизоды тех лет, то радостные лица вспоминались ему чаще, чем мрачные. А жизнь его не была такой уж сытой, мать никогда не пользовалась благами, которые могло бы дать ее положение. Была щепетильной, и Олег часто бегал голодным и в рваных парусиновых башмаках, выданных по ордеру. Только прокатить сына вместе с другими ребятишками в Победе, приехавшей из Москвы, мать иногда решалась. Конечно, при всем этом было волшебство детства, чуть что напускавшее розовый цвет. Но дело, видимо, было не только в волшебстве детства. Не он один жил в те годы праздником. И вот к тому благодушному и праздничному ладу, считал Олег, очень подходила его мать. Он гордился ей в те годы. Мать ходила по немощенным улицам Влахермы энергичной мужской походкой, говорила громко и властно, курила беломор, носила строгий костюм с белым воротничком, а иногда и гимнастерку. В комоде ее лежали довоенные платья и лаковые черные лодочки на толстых каблуках-обрубках. Платья были давно забыты, а туфли мать иногда надевала, отправляясь в Москву. Дома же обходилась стоптанными ботинками и сапогами. Вид у нее был решительный и боевой. Позже Олег узнал, что на случай, если бы немцев не сразу вышибли из Влахермы, мать должна была бы стать комиссаром партизанского отряда, и оружие на боку ей, конечно, бы пошло. Она была красива. Это признавала вся Влахерма. Строгой и суровой красоте ее подражали фабричные девчонки и двигались тяжеловато, по-мужски, сгибая руки в локтях. Все смотрели на мать, Олег это чувствовал, где бы она ни появлялась, и вспоминали, какой ладной была она еще в девушках. А мать шла, каблуки вдавливая в землю, величественная и прямая. А дома мать становилась другой, и Олег ее не узнавал и боялся ее. Дома она бывала не так уж долго, приходила поздно, проверяла табель и тетрадки, хвалила сына, и тут же звонил телефон, и снова своим деловым усталым голосом она говорила в трубку о премиальных, путевках, увольнениях, квартирах, ругала кого-то за то, что на вчерашние похороны не явился духовой оркестр. А потом мать сидела и курила, молчала, смотрела на фотографию отца, раскрашенную ретушерами за 10 рублей, и на Сережкины рисунки танков и подводных лодок, похожих на крокодилов. Возвращаясь в земное из своих раздумий, мать говорила рассеянно. «Ты еще не спишь? Надо спать. Завтра много дел». Часто она приходила совсем поздно, когда он уже спал в своей комнате. Его укладывала одна из сестер матери, Феня, одинокая и несчастливая женщина, безропотная и испуганная вечно, прозванная «чокнутой». Она жила рядом и стряпала, и стирала, да все почти делала по хозяйству. Иногда Олег просыпался ночью, слышал за дверью чьи-то голоса, смех матери, гитарный перезвон, шипение патефонной иглы. Олег лежал с открытыми глазами и боялся чего-то. Фабрика гудела рядом, вечно ей была предписана бессонница. Дверь скрипела, мать старалась не шуметь. Туфли скинув, ступала по коврику к его кровати, стояла над ним и шептала что-то. От нее пахло вином и духами. Олег застывал, деревенел, изображая спящего, а мать гладила его волосы и уходила на носках, пошатываясь. Олег так и не мог заснуть, пока не уходили, посмеявшись, в передние ночные материны гости, а на утро он ходил волчонком и старался не смотреть ей в глаза. Но однажды он учился уже тогда в 5 классе, Олег не выдержал, соскочил с кровати и, как был, в трусах и в майке, рванул дверь и вошел в гостиную. Там сидели трое мужчин в зеленых и синих френчах и еще бухгалтерша с фабрики, но Олег смотрел только на мать. Мать застыла напряженно на диване, ногу на ногу положив, гитару на коленях держала, волосы ее растрепались, белая кофточка была расстегнута на груди, а глаза смотрели пьяно и испуганно. Она вскочила тут же, вытолкала гостей в переднюю, и те ушли, смутившись, молча. Мать прибежала, бутылки и окурки поубирала со стола, чтобы напомнить ни о чем не могли, кинулась к Олегу. Олег сидел на кровати и ревел, она обняла его и тоже заплакала. Говорила много и нервно, о войне и еще о чем-то, но успокоить не могла. С ним была в ту ночь истерика. Через день мать водила его в больницу. Врачи нашли истощение нервной системы, посоветовали съездить к морю. Мать отправляла его сначала в Артек, потом на пароходе до Астрахани и обратно. Гостей она больше не приводила. Возвращалась домой раньше, но ее ненадолго хватило. Снова стала заявляться ночью, а то и под утро, и подвыпившая. И по Влахерме поговаривали о том, что мать гуляет. Поговаривали без злорадства и возмущения, а даже с сочувствием. Как-то Олег возвращался домой с пионерского сбора, и парень из их класса толкнул его в бок. «Он, видишь, тот дядька, так он...» Олег прибежал домой, мать сидела перед зеркалом, губы красила, и Олег выпалил ей в лицо. «Как ты можешь? Это же фальшь! Ложь это! Как ты можешь жить так? Что о тебе говорят? Разве могут такими быть большевики?» Мать поднялась быстро, подошла к нему, а он застыл перед ней, решительный и даже торжественный, в белой рубашке и алом галстуке. Мать обняла его, прижала к себе, говорила: «Какой ты стал! Ты вырос достойным! Я так счастлива, что ты такой, мой сын! Ты похож сейчас на Радика Юркина, или даже на...» Она вдруг замолчала, сникла, опустилась на диван и заплакала. Она сидела жалкая и постаревшая, говорила, всхлипывая, о сложностях жизни, о ранах войны, о том, что он еще многого не понимает в силу своего детского разума. «А я баба, баба я!» Что она человек несчастный, не на своем месте. Все, что она делает сейчас, это только обозначение чего-то. А зачем только оторвали ее от ткацких станков, от ее дела? Говорила такие слова, от которых Олегу стало страшно. Достала фотографию, где она была снята ткачихой, совсем девчонкой, улыбчивой красавицей. «Какой я только была, в лесу не озорницей, а теперь словно в чужих платьях хожу». Потом она плакала об отце и Сережке. Олег стоял растерянный, все еще старался быть суровым, но жалел ее и уже искал ей оправдание. Он много думал об этом разговоре позже и успокаивал себя. Он посчитал, что слабости в человеке пока живут, и никуда от них не денешься. Все это идет от напряжения, от нервов, от усталости в главном великом деле. К нему они вроде бы естественное приложение. Они живут сами по себе, и главного не чернят. Он вспомнил, что недавно сам стоял на сцене районного дома пионеров в почетном карауле у знамени. Это была высокая честь. Но Олег стоял и думал не о знамени, а о своем животе. Он болел у него... И Олег все ждал, чтобы его быстрее сменили. Ему было стыдно. Ничего поделать он не мог. Естественным, но не имеющим отношения к главному в жизни стало тогда казаться Олегу многое, и оно уже не возмущало его. Естественной казалась Олегу и атмосфера их квартиры, их жизни, то есть он даже в ту пору не думал о ней. А теперь-то он знал точно, что в атмосфере этой был растворен страх. Именно растворен, потому он и был незаметен. Мать вечно боялась чего-то, о чем он не знал. И она тряслась за каждый его шаг. Сначала это Олега раздражало, как и то, что она при людях его почти совсем взрослого мужчину гладила по головке. Но в конце концов он привык к ее страху, потому что уж такой была ее любовь. Он и сам стал бояться за себя, завидовал рискованным ребятам. И Терехову, и Севке, и другим своим приятелям, которым ничего не стоило нырнуть с моста, подраться до крови или добраться до Москвы на крышах коричневых товарных вагонов. Он смеялся над рассказами тетушек и матери о ворах и убийцах. И те обижались, говорили, что много развелось после войны людей жестоких, кровь для которых водится. Он помнил всякие истории о том, как проигрывают последних в очереди, в карты. Подойдет хмырь в серой кепочке, сползшей на глаза, ножиком, выточенным из напильника, пырнет в бок и привет. А потому, отправляясь за хлебом или в керосиновую лавку, в хвост очереди Олег вставал с оглядкой. И на душе у него было не сладко. Он никак не мог успокоиться, пока не вырастали за спиной люди. Однажды Олег притащил в дом со двора анекдот и рассказал его. Мать поулыбалась, а потом стала серьезной и сердитой. И Олега отчитала за то, что он слушает и повторяет такие мерзкие анекдоты, которые на руку нашим врагам. «Не вздумай болтать такие вещи. А если спросят, откуда узнал, говори. Во дворе слышал, мать ничего не знает. И будь особо осторожен с дядей Семеном, дворником. Он ко мне приставлен. Глаза у нее были испуганы, и головой она качала, словно только теперь поняла всю серьезность дела. А потом пришел 56-й, шумный и сердитый, високосный год. Для Олега тот год был трудным. Он стал совсем худой и нервный, все выступал на разных собраниях в техникуме, где он уже учился. Голос срывал, врачи прописали ему полоскание содой, а собраний и митингов было той весной побольше, чем занятий, и занятия-то превращались в споры. В своих суждениях он был резок, его любили слушать, к тому же, видимо, передались ему от матери ораторские способности. Всю ту весну он был в состоянии какого-то страстного порыва, которым, впрочем, были охвачены многие. Он жил одним, революцией, и верил искренне, что служит ей. А такие прозаические вещи, как еда или любовь, казались ему кощунством. Вот тогда он и понял, что ненавидит мать. Он пришел к этой мысли однажды, когда открыл дверь в комнату матери и увидел ее у трильяжа. Она купила его недавно в комиссионном и теперь сидела перед ним, разложив на столике кремы, краски и коробочки с пудрой. «Актриса», — подумал Олег. Она и на самом деле была похожа на актрису, забежавшую перед представлением в гримерную. Мать обернулась, и, наверное, глаза у него были злые, потому что она испугалась и даже вперед подалась, словно хотела закрыть от него все свои коробочки и флаконы. Он ей тогда ничего не сказал. Он так и не знал до конца, была ли она и вправду в те годы актрисой, понимавшей кое-что. Дело было даже не в этом. Какие бы скидки Олег ни давал матери, вспоминая о тяжелых условиях тех лет и о том, что война искалечила ее жизнь, отняв мужа и сына, все же он считал, что мать причастна ко всему, что было при Сталине. И этого он ей простить не мог, а потому он почти и не разговаривал с ней. Несколько раз мать советовала ему быть поумнее. Если уж заблуждаться, то заблуждаться про себя. В техникуме Олег проучился недолго. Ему уже разонравилась будущая специальность — механика ткацких станков. В комитете он оказался в одиночестве, его вдруг стали называть революционером чувств. Все говорили, что сейчас нужна практическая работа, а не речь. И другие обидные слова говорили. Олег расстроился и вышел из комитета. И решил съездить на Целину. 2 года он жил на Целине, в разных совхозах, и все же не выдержал и вернулся во Влахерму. Увидел мать и не узнал ее. Он многого не узнал во Влахерме. То, что происходило у него перед глазами, принималось само собой разумеющимся и не очень значительным, а потому и не связывалось в сознании Олега с большими переменами. А во Влахерме он сравнивал и удивлялся. Мать стала вполне современной женщиной, и мысли она высказывала вслух такие, за которые 3 года назад отчитывала Олега, оглядываясь при этом испуганно по сторонам. И речи ее были теперь подлиннее и повеселее, с пословицами и отступлениями от текста. Влахермские девчонки подражали теперь не ей, не ее прежней строгой красоте и суровым и энергичным манерам, наоборот. Мать сама училась у них, прическу делала с начесом, а волосы у нее все еще были пышными. Красила их, лицо приводила в порядок всякими импортными кремами и тонами. По часу сидела перед зеркалом, носила вывезенные из-за границы остроносые туфли и вязаные кофты, а, побывав в Швеции с профсоюзной делегацией, привезла бежевый костюм из джерси и очень гордилась им, хотя он был ей мал. А она уже порядком располнела, и говорила она теперь не громко и не грубо, а нежно и даже не без кокетства. И в 40 лет своих была она красива и ярко, и Олег видел, как посматривали на мать мужчины. Работала она уже не на фабрике, а в горосполкоме. Кабинет у нее попросторнее, в углу стоял телевизор. За эти годы она могла многое понять и пережить, а потому быть теперь искренней, но Олег отвергал все попытки матери сблизиться с ним. Чаще всего Олег обходился односложными ответами на ее слова. Он зашел к ней на работу и убедился, что, как и прежде, она зажигается иногда искренне и шумит, но это только 10-я часть дела. И как прежде, она хорошо говорила речь, любила это делать, и как прежде, часто возвращалась домой немного хмельная, и велись вокруг нее мужчины, элегантные в меру возможностей. Олега это возмущало, в последние годы он и сам стал терпимее, и многие его пламенные мысли казались ему теперь смешными и неверными. Но забыть он ничего не мог и простить матери ничего не мог. Хотя он снова вспоминал и о войне, и о сломанной ее судьбе, и готов был найти ей оправдание. Отношения их очень приличные внешне не могли стать лучше еще и потому, что мать не принимала его любви к Наде. Она ее не любила и щурилась сердито, когда говорила о Наде и Белашовых. Заметив, как смотрит Олег на Надю, она вскипела и долго не могла прикурить от зажигалки с красным гальским петухом на пупырчатом металле. «Думать о ней забудь», — сказала мать, — «будешь с ней несчастливым». Потом она пыталась говорить с ним спокойнее, но у него на все ее слова был один ответ. Откуда шла эта неприязнь матери к Наде, Олег не мог понять. То ли она ревновала его и потому будущую разлучницу заранее отвергала, а может быть, неприязнь пришла без всяких видимых причин, просто ведь бывает так. Для матери эта длинноногая девица из журнала мод была загадочной марсианкой. Неземные пороки чудились в ней, и доверить ей сына она боялась. «Взбалмошная, легкая девчонка», — говорила мать. «Все они, Белашовы, рискованные люди, сумасброды. Ты еще пожалеешь». А Надю и на самом деле сумасбродной называла улица. И бабы в платочках, усаживавшиеся на обглаженные их задами скамейки, охали, глядя на нее. Но Олег считал, что Надю он знает лучше Семечной улицы, и ему судить, какая она. Он обернулся и хотел сказать Наде что-нибудь ласковое, а потом бросить к черту свою писанину и подойти к ней. Но увидел, что Надя спит. Журнал, зачитанный с лиловым негром на обложке, валялся на полу, а Надя спала прямо на одеяле, вытянув ноги в сшитых ею самой джинсах и кулаки подложив под голову. «Родная ты моя», — подумал Олег, — «устала за этот нервный день». Он подошел к ней без шума и стал гладить ее волосы, и волновался, потому что хотел быть с ней, и ему было досадно, что она заснула. Но разбудить ее он не решался. Все сидел, и ему почудилось вдруг нечто красивое в том, что он должен подавить свое желание ради ее покоя. Олег встал и подошел к столу. «Мать, мать», — подумал он, — «а мать будет курить». Он нервничал, и ему казалось, что причина тут одна. Его всегдашние думы о матери, повторенные сегодня. Но он тут же понял, что не из-за матери нервничает, и перестал принуждать себя думать о ней, все глядел на Надю и радовался ею, и досадовал на ее сон.